много ли во мне осталось от того 20-летнего парня? Не очень. Думал я, глядя на мерцающие над городом звезды. Ощущение от себя было у меня прежнее. То, с чем я каждое утро просыпался и с чем засыпал вечером. Но вот это вибрирующее, почти паническое, оно пропало. И страшная зацикленность на другом человеке тоже. А противоположная ей мегаломаническая значимость, которую я придавал собственной персоне, стала поменьше. Может, не сильно, но поменьше. В 20 лет детство казалось по-прежнему совсем рядом. 10 лет мне было всего 10 лет назад, и я по-прежнему соотносил себя с детством, толковал события, исходя из него. Теперь так уже не было. Я встал и пошел в квартиру. Линда и Юн спали, прижавшись друг к дружке. Юн маленький, как мячик. Я лег рядом и некоторое время смотрел на них, а потом заснул. Спустя 10 дней я приземлился утром в аэропорту Хьевик рядом с Кристиансаном. Хотя я с 13 до 18 лет жил в каких-нибудь 10 километрах отсюда, никакие или почти никакие воспоминания во мне в этот раз не всколыхнулись. То ли от того, что еще и 2 лет не прошло, как я сюда приезжал, то ли потому, что я был далек от этих мест как никогда. Я спустился по трапу. Слева искрился на февральском солнце Топдальсфьорд, справа Рюэнслетта, по которой мы с Яном Видером пробирались сквозь снежную бурю в новогоднюю ночь. Я вошел в здание аэропорта, направился мимо ленты выдачи багажа прямиком к киоску, купил стакан кофе и уже с ним двинул на улицу. Закурил, глядя на людей, спешивших к автобусу и такси. Звучавший со всех сторон сёрландский диалект вызывал двойственное чувство. Он часть этих мест, более того, маркер культурной и географической принадлежности к ним, а самодовольство, которое мне всегда в нем слышалось, полагаю, из-за моей предвзятости, я слышал и теперь, вероятно, потому, возможно, что сам был не местным и никогда местным не был. Жизнь легко понять. Ее определяет не так много факторов. В моем случае всего 2. Мой отец и моя неприкаянность. Только и всего. Я включил телефон и посмотрел на часы. 10 минутами. Первое выступление в час в университете Агдер, так что времени вагон. А второе в Сёгне. Это 20 километров от Кристиансанна. В 7:30 вечера. Я решил говорить без бумажки. Раньше я так никогда не делал, поэтому страх и тревога захлестывали меня примерно каждые 10 минут. Ноги ватные, а рука, держащая стаканчик кофе, как будто подрагивает. «Нет», — констатировал я, — «рука не дрожит». Затем я затушил сигарету о черную от табачного пепла решетку над урной, прошел раздвижные двери и вернулся в киоск. На сей раз я купил газеты и сел почитать их на один из высоких, похожих на барные, стульев. 10 лет назад я описал это место. Хенрик Вангел, главный герой романа «Вне мира», в финальной сцене приезжает сюда встречать Мириам. Я писал это, сидя в Волде, на западном побережье. И вид, фьорд, паромы, ходившие туда-сюда, фонари вдоль пристани и стены гор на другой стороне, был лишь тенью тех ландшафтов и пространств, о которых я писал. Кристиансанна, по которому когда-то ходил наяву, а потом мысленно. Пусть я не помнил, что мне говорили, не помнил, что происходило, зато я детально помнил, как что выглядело и окружавшую атмосферу. Я помнил все помещения, в которых я бывал, и все ландшафты. Стоило мне закрыть глаза, как я мог вспомнить во всех деталях дом, где провел детство, и соседский дом, и все окрестности 2 километра, Школы, бассейны, стадионы, досуговые центры, заправки, магазины, дома родственников. Это же касается и книг, которые я читал. Сюжет выветривался из головы через несколько недель, но места, где разыгрывался сюжет, врезались в память на долгие годы, возможно, на всю жизнь. Пока не знаю. Я пролистал «Дагбладет», потом «Афтенпостен» и «Федерландсвеннен», потом стал смотреть находящих вокруг людей. Мне бы надо было подготовиться к выступлению, потому что пока вся подготовка свелась к тому, что накануне вечером я просмотрел старые записи и распечатал тексты, которые собирался читать. В самолете я набросал 10 пунктов, о которых думал говорить. Дальше я не продвинулся. Уж больно сильным и соблазнительным было ощущение, что это просто треп бла-бла, легче легкого. Говорить мне надлежало о двух моих книгах. Этого я сделать не мог. Значит, буду рассказывать, как я их писал. Как много лет ничего не получалось, пока форма не стала складываться, подчинять себе все, и оно, наконец, сдалось на ее милость. Прав Лоренс Даррелл. Роман пишут так. «Ставишь цель и придешь к ней во сне». Мы имеем доступ не только к нашим собственным жизням, но почти ко всем жизням в нашем культурном кругу. Не только к нашим личным воспоминаниям, но ко всем гребаным общекультурным воспоминаниям, потому что я — это ты, а ты — это все. Из одного мы вышли и в одно же уйдем, а по пути из первого во второе мы слушаем одно радио, смотрим один телевизор, читаем одни статьи в газетах, и фауна внутри нас одинаковая, то бишь лица и улыбки знаменитостей. Если ты запрешься в крошечной комнатке в маленьком городке в тысячах километров от столицы, где нет ни единого человека, все равно их ад будет твоим адом. Их небо твоим небом. Остается только вспороть воздушный шарик, он же мир, и пусть все его содержимое рассыплется по страницам. Примерно это я и собирался сказать. Язык у нас общий. Мы делим его со всеми. Мы растем с ним и в нем. И формы его использования тоже общие. Поэтому, сколько бы идиосинкразии не было в тебе и твоих представлениях, в литературе ты никак не можешь отделаться от других людей. Наоборот, она нас всех сближает. С помощью языка, который никому из нас не принадлежит и на который мы едва ли в состоянии повлиять, и формы, которую никто не может нарушить в одиночку, поскольку нарушение обретает смысл только если его тут же подхватывают другие. Форма извлекает тебя из тебя, создает дистанцию между тобой и твоим «я». И вот эта дистанция и есть предпосылка сближения с другими. Доклад я собирался начать парадоксом Хауге, ворчливого старика, запертого и бурчащего внутри самого себя, много лет проведшего почти в полной изоляции и, тем не менее, подступившего к центру культуры и цивилизации едва ли не ближе всех современников. Какие беседы он вел? В каких местах обретался? Я сполз со стула и пошел к прилавку за добавкой кофе. Разменял бумажку в 50 крон на мелочь. Мне надо было позвонить Линде, прежде чем двигаться дальше, а с мобильного звонить за границу слишком дорого. «Все будет хорошо», — подумал я, просматривая листки с тезисами. «Не важно, что это старые мысли, что теперь я думаю иначе. Важно что-нибудь говорить». В последние годы я все больше и больше терял веру в литературу. Я читал и думал, вот и этот все выдумал. Возможно, дело в том, что все наводнило беллетристика и сюжеты, но сами они потеряли в цене. Куда ни повернись, везде придуманные истории. миллионы книжек в мягкой обложке и в твердой, DVD, сериалы, и все рассказывают о выдуманном человеке в выдуманном, но достоверном мире. Также устроены газетные, телевизионные и радионовости, и у документальных программ та же форма. Сюжет из жизни, и уже не имеет значения, было на самом деле то, о чем они рассказывают, или не было. Это катастрофа. Я ощущал ее каждой клеткой тела, что-то жирное, сальное забивало сознание, потому что еще что вся эта беллетристика, что правда, что неправда, стрижена под одну гребенку, и от действительности она неизменно отстоит на то же самое расстояние, то есть всегда говорит одно и то же. И это одно и то же, то есть наш мир, производится серийно. Таким образом, уникальное, о котором столько разговоров, перечеркивается. Его не было. Это все ложь. Жить в таком мире, зная, что с тем же успехом все могло быть иначе, мучительно. В нем трудно жить и невозможно писать. У меня не получалось. Каждая фраза упиралась в эту мысль. «Но это же ты просто выдумал!» «Значит, оно ничего не стоит». «Выдуманное ничего не стоит». «Но и документальное тоже». «Единственное, в чем я видел смысл, зачем признавал ценность, были дневники и эссе. Те разделы литературы, которые не завязаны на сюжет, на рассказ, а состоят из голоса, твоего собственного голоса, жизни, лица, встреченного взгляда. Что есть произведение искусства, если не взгляд другого человека? Не выше нас и не ниже нас, но вровень с нашим взглядом. Искусство не переживается коллективно, да и ничто не переживается, и человек остается с произведением один на один и встречает этот взгляд в одиночку. Дойдя до этого места, мысль упиралась в стену. Если беллетристика не имеет ценности, то и мир тоже, потому что видим мы его сквозь беллетристику. Можно было, конечно, добавить релятивизма, сказать, что речь в основном о моем душевном состоянии, моей личной психологии, а не о фактическом состоянии мира. Если бы я представил такие идеи Эспену и Туре, моим самым старинным друзьям, которых я знал задолго до их дебюта в качестве писателей, они бы их отвергли. По разным причинам. Эспен – человек критического склада, но пылкого любопытства. В том, что он пишет, вся энергия направлена во внешний мир. Его интересует политика, спорт, музыка, философия, медицина, биология, живопись, заметные события современности или прошлого, войны и поля сражений, но также собственные дочери, собственные поездки и путешествия, сценки, когда-то увиденные. Он все собирал. Во всем хотел разобраться, но писал в своей легкой манере, избегая взгляда внутрь, интроспекции, когда критичность мышления, столь результативная в другом, легко могла все порушить. Включенность в жизнь. Вот что Эспен любил и к чему стремился. Когда я только познакомился с ним, он был замкнутым, погруженным в себя, стеснительным и не особо счастливым. На моих глазах он прошел длинный путь до нынешней своей жизни, которую он таки сумел наладить, из которой вычистил все, что его угнетало. Теперь он твердо стоял на ногах, был счастлив и не презирал того, к чему относился в жизни критически. Легкость Туре была иного свойства. Он обожал современность, преклонялся перед ней, что, возможно, проистекало из его одержимости поп-музыкой, анатомии топ-листов хит-парадов, тем, как страшно значимая на прошлой неделе песня вымывается следующей, самой эстетикой поп-музыки, где важно хорошо продаваться, светиться в медиа, совершать турне. И перенес все это в литературу, за что его, естественно, крепко били, но он упрямо не сдавался и снова делал так же. Если он что и ненавидел, то модернизм, за его некоммуникативность, непонятность, заум и безмерное тщеславие, которого не желает признавать. Но разве можно поколебать позиции человека, который в свое время восторгался Spice Girls и написал восхищенное эссе о сериале «Друзья»? Мне нравилось, что он обратил свой взгляд на домодерновский роман Бальзака, Флобера, Золя, Диккенса. Но в отличие от него, я не верил, что форма даст себя перенять. Кстати, в моих писаниях он по-настоящему критиковал только одно — форму. Обвинял ее в слабости. Мне нравилось направление, куда свернул Эспен. В сторону ученого, всеобъемлющего, расползающегося в стороны с богатыми отступлениями эссе. В них было что-то барочное, но мне не нравилась его позиция. Например, рационализм он превозносил, а романтизм высмеивал. Короче, Эспен и Туре вполне присутствовали в мире и не видели в том ничего плохого. Наоборот, это следовало делать и мне. Научиться по Ницше говорить жизни «да», потому что другой нет. Есть только это, и она все, что у нас есть. Стоит ли говорить ей «нет»? Я вытащил мобильный и открыл его. На меня смотрела фотография Хейди с Ваней. Хейди чуть не носом уткнулась в камеру, Ваня настороженно застыла позади нее. Времени было без четверти 11. Я пошел к телефонному автомату, опустил в него 40 крон и набрал номер Линдиного мобильного. «Как прошло утро?» — спросил я. «Ужасно», — ответила Линда. «Полный хаос. У меня ни на что не хватает внимания. Хейди опять поцарапала Юна. Ваня подралась с Хейди, и у Вани случился на улице приступ злости, когда мы шли в сад». «Ой-ой», — сказал я, — «сочувствую». «А когда мы пришли в сад, то Ваня сказала, вы с папой всегда такие сердитые, очень всегда сердитые». «Я ужасно огорчилась. Ужасно». «Я понимаю. Это ужасно. Мы должны исправить это, Линда. Обязаны. Обязаны как-то изменить. Как сейчас, никуда не годится. Я постараюсь. Тут большая доля моей вины». «Да». «Должны», — сказала Линда. «Вот вернешься и поговорим. Я впадаю в отчаяние, потому что все время хочу только одного, чтобы им было хорошо. Только этого. И у меня не выходит. Я плохая мать. Я даже не могу остаться одна с собственными детьми». «Ничего подобного. Ты прекрасная мать. Дело не в этом, но мы постараемся все наладить. Мы сумеем». «Ну да. Как ты долетел?» «Хорошо. Я сейчас к Кристиансанне. Скоро поеду в университет. Психую вообще-то. Ненавижу выступать. Хуже ничего нет. А я соглашаюсь на них раз за разом». «Но ведь все всегда получается хорошо». «Да, правда, хотя, возможно, варианты, но бывает, что хорошо. Слушай, но я звонил не жаловаться. Все хорошо, у меня все в порядке». «Я позвоню вечером, ладно? Если что-то срочное, просто звони на мобильный. Входящее я могу принимать нормально». «Хорошо». «А что ты сейчас делаешь?» «Гуляю с Юнном в Пильдамс-парке. Он спит, и здесь в парке хорошо. Мне бы радоваться, а я... Утро меня доконало». «Все пройдет. Наверняка у вас будет хороший вечер. Знаешь, мне пора бежать. Пока». «Пока, и удачи тебе!» Я положил трубку, взял сумку и вышел наружу выкурить последнюю сигарету. «Етить, колодрить, вот же жопа!» Я прислонился к стене и уставился на лес напротив. Серые вершины гор посреди зеленого и желтого. Я ужасно расстроился из-за детей. Дома я вечно сердился и раздражался на них. Мне ничего не стоило отругать Хейди, да даже наорать на нее. А уж Ванья, когда у нее случался припадок упрямства, И она не только говорила «нет» на все, но вопила, орала и дралась. Я тоже переходил на крик, хватал ее и швырял на кровать, совершенно теряя контроль над собой. За этим следовало раскаяние. Я старался быть терпеливым, милым, приятным, дружелюбным, хорошим. Хорошим. Я хотел этого. Единственное, чего я хотел, быть хорошим отцом для этой троицы. Но был ли я им? Черт, черт, черт! Я бросил окурок, схватил сумку и пошел. Поскольку я не знал, где находится университет, в мое время его еще не было, то я взял такси для простоты, и оно со мной на заднем сиденье вывернуло с парковки на дорогу и повезло меня вдоль взлетной полосы через реку, мимо бывшей моей школы, на которую мне было глубочайшим образом плевать, вверх и вниз по холмам мимо Хамре-странна, кемпинга, пляжа, холмов, застроенных домами, где жили почти все мои одноклассники, через лес до перекрестка Утименеса, а оттуда на шоссе Е-18 и в сторону Кристиансанна. Университет располагался на другой стороне туннеля, недалеко от гимназии, в которой я учился, но полностью от нее отделенный, буквально малюсенький остров в лесу. Большие, красивые, новые здания. Сразу видно, что за годы, прошедшие со времени моей здешней жизни в Норвегии, денег прибыло. Люди лучше одеты, машины дороже, везде что-то строится. Бородатый профессорского вида мужчина встретил меня на входе. Мы поздоровались. Он показал мне аудиторию, где я буду выступать, и ушел к себе. Я нашел столовую, сумел запихнуть в себя багет, потом сел на солнышке на улице, пил кофе и курил. Вокруг кучковались студенты, младше возрастом, чем я рассчитывал. Выглядели они как гимназисты. Вдруг я увидел себя со стороны. Староватый мужик с запавшими глазами сидит со своей сумкой сам по себе. 40! Мне скоро 40! Не я ли чуть не сверзился со стула, когда Улли, приятель Ханса, сказал как-то, что ему 40? Я бы так никогда не подумал, это во-первых. А во-вторых, жизнь его сразу предстала совсем в другом свете. Что делает этот старикан среди нас? И вот я сам стал таким. «Карл Уве?» Я поднял глаза. Передо мной стояла Нора Симонхель. «Привет, Нора. Что ты здесь делаешь? Работаешь?» «Да. Я знала, что ты приедешь. И так и думала, что найду тебя здесь. Рада встрече». Я встал и обнялся с ней. «Садись», — сказал я. «Отлично выглядишь», — сказала она. «Расскажи, как жизнь?» Я изложил краткую версию. Женат, трое детей, 4 года в Стокгольме, 2 в Мальме. Все хорошо. Впервые мы встретились с ней в университете Бергена на выпускном вечере. Она с другими свежеиспеченными бакалаврами отмечала окончание учебы, а потом мы столкнулись с ней уже в Волде. Она преподавала там, а я писал свой первый роман. Она прочитала его первое, прокомментировала. Какое-то время она пожила в Осло, работала в книжном магазине и газете «Morgenbladet», издала 2-й сборник стихов и получила работу тут. Я сказал, что в моей памяти Кристиансан остался кошмаром. Но за 20 лет многое явно поменялось. И одно дело было учиться здесь, в гимназии, а другое сейчас работать в университете. «Ей нравится», — сказала она. И вид у нее тоже был довольный. Писать она сейчас не пишет, а там кто знает. Подошла ее подруга-американка. Мы немного поговорили о разнице между ее старым и новым отечеством, а потом пошли в аудиторию. До начала оставалось 10 минут. У меня болел живот и как-то тянуло в теле тоже. Руки, которые весь день дрожали в моих кошмарах, теперь дрожали наяву. Я сел за стол, пролистнул книги, посмотрел на дверь. В зале сидели два человека. Плюс я и профессор. Неужели опять?